Глава 3. Почему полезно работать в команде? Многие ошибочно полагают, что команда формируется сама собой по мере развития бизнеса. Кажется логичным, мы платим людям деньги, они хорошо работают. Однако реальность значительно глубже и сложнее. Создание по-настоящему эффективной команды — это отдельный навык, требующий осознанного подхода, знания психологии и умения выстраивать рабочие отношения. Это процесс, которому действительно стоит учиться. Команда не возникает автоматически. Те, кто верит в это, рискуют столкнуться с разочарованием. Похожее заблуждение часто встречается и в сфере личных отношений. Особенно в молодости многие убеждены, что любовь должна быть естественным и легким процессом, который не требует усилий. Возникает иллюзия: «Я встречу человека, мы понравимся друг другу, и все сложится само собой». Такое восприятие кажется логичным и естественным, но чаще всего это лишь результат глубоко укоренившихся социальных установок и семейных сценариев. Но действительно ли то, что получилось у наших родителей, сработает и у нас? Правда в том, что любые отношения — это работа. Важно не только быть рядом с человеком, но и уметь выстраивать взаимодействие. Договариваться, искать решение в формате win-win. Уважать личные границы и понимать границы партнера, распределяя роли, ставить общие цели и стремиться к их реализации совместными усилиями. Только развивая эти навыки, мы сможем достигнуть по-настоящему значимых результатов как в личной жизни, так и в командной работе. Почему в бизнесе так важно развивать команду? Без сильной команды невозможно создать по-настоящему успешный бизнес. Даже если вы продаете свой собственный продукт и получаете от этого хороший доход без коллектива и единомышленников, вы остаетесь не предпринимателем, а успешным самозанятым специалистом. Разница колоссальная. Предпринимательство начинается там, где появляется команда. Чем раньше вы начнете строить коллектив, научитесь нанимать подходящих людей и делегировать полномочия, тем быстрее начнете расти как лидер и бизнесмен. Масштаб вашего дела напрямую зависит от того, насколько эффективно вы умеете объединять людей ради общей цели. В истории не найти ни одной крупной бизнес-империи, которая была бы создана в одиночку. За каждым успешным проектом стоит команда. Команда — это ответственность. Как только у вас появляется первый сотрудник, которому вы должны регулярно выплачивать заработную плату, меняется не только ваша роль, но и отношение к бизнесу в целом. Вы больше не просто человек, работающий на себя. У вас возникают обязательства перед другими. Это требует более взрослого, осознанного и стратегического подхода к делу. Сильная команда — источник вдохновения и роста. Работать с профессионалами высокого уровня — это не только эффективно, но и приятно. Вы проводите с командой значительную часть своего времени, и современная работа может быть по-настоящему увлекательной. Вместе вы устраиваете мозговые штурмы, разрабатываете стратегии, ищете нестандартные решения. Коллективное творчество и сотрудничество становятся мощным двигателем вашего бизнеса. Команда приносит прибыль. Существует распространенное заблуждение, что сотрудники — это только расходы. Однако это не так. Каждый правильно нанятый человек — это инвестиция, которая может приносить компании значительный доход. Настоящий профессионал окупает себя многократно, принося компании гораздо больше прибыли, чем затраченные на него ресурсы. Команда — это ключевой актив вашего бизнеса. Талантливые сотрудники — это главный капитал предпринимателя. Чем больше таких людей работает с вами, тем масштабнее и амбициознее могут быть ваши проекты. Команда — это не просто группа людей, а движущая сила вашего бизнеса, основа его роста и развития. Команда — это способ расти без выгорания. Один из ключевых аргументов в пользу создания команды — это возможность расти, не истощая себя. Если вы эксперт и берете на себя все задачи в бизнесе, рано или поздно вы столкнетесь с эмоциональным выгоранием. Это неизбежная ловушка для тех, кто стремится все держать под контролем. Делегирование — это не признак слабости, а стратегия выживания и роста. Передавая часть задач своим сотрудникам, вы не только снижаете нагрузку, но и освобождаете время для стратегического мышления, обучения и отдыха. Это позволяет не утонуть в рутине и избежать тревоги от чрезмерного объема ответственности. Команда — это доступ к компетенциям, которых у вас нет. Еще одно неоспоримое преимущество команды — доступ к знаниям и навыкам, которых у вас нет. Никто не может быть экспертом во всех областях одновременно. Вы не обязаны разбираться в маркетинге, финансах, создании сайтов или технических аспектах вашего продукта. Ваша задача — найти людей, которые уже обладают этими компетенциями, и создать для них условия, при которых их таланты будут работать на общий результат. Вместо того, чтобы тратить годы на изучение всего самостоятельно, вы можете сосредоточиться на том, что у вас действительно хорошо получается, доверяя другие задачи специалистам. Команда как ресурс для масштабирования. Каждый человек в вашей команде — это возможность расширить горизонты бизнеса. Умело подобранные специалисты усиливают друг друга, создавая синергетический эффект. В результате вы не просто делегируете задачи, а формируете систему, которая работает на вас и вместе с вами двигается к общим целям. Именно команда позволяет вам не просто расти, а делать это устойчиво, без потерь личных ресурсов и максимальной эффективностью. Не бойтесь инвестировать в сильных сотрудников. Одна из самых распространенных ошибок начинающих предпринимателей — это страх инвестировать в найм сотрудников из-за кажущейся нехватки средств. На первый взгляд кажется логичным, если ваш текущий доход невелик, как можно позволить себе платить кому-то часть этих денег? Но на деле это ложное убеждение, которое ограничивает ваш рост. Представим, что вы зарабатываете 100 тысяч рублей в месяц. Нанять ассистента с зарплатой в 50 тысяч рублей — на первый взгляд рискованный шаг. Многим в этот момент становится не по себе. А что, если денег не хватит даже на базовые потребности? Однако наем сильного специалиста — это не трата, а инвестиция. Вы оплачиваете труд сотрудника уже после того, как он отработал месяц. И если человек действительно компетентен, то еще до выплаты его зарплаты вы заметите результаты. Качественная работа даже одного сильного специалиста может значительно ускорить рост вашего дохода. Например, ассистент может взять на себя рутину, освободив вам время для стратегических задач или поиска новых клиентов. Это автоматически приведет к увеличению прибыли. Сильный сотрудник должен себя окупать. Важно осознавать, каждый человек в вашей команде должен быть ресурсом, а не обузой. Это не значит, что нужно искать только идеальных работников. Речь о том, что каждый сотрудник должен приносить конкретную пользу вашему бизнесу и помогать зарабатывать больше, чем вы платите ему за работу. Правильная команда — это не расходы, а инвестиции в ваш рост. Когда вы нанимаете профессионалов, вы не просто тратите деньги, вы открываете двери для новых возможностей и ускоряете масштабирование бизнеса. Чем раньше вы начнете формировать сильную команду, тем быстрее вы увидите реальные результаты. Как избежать неэффективного найма и что делать, если это случилось? У многих предпринимателей возникает закономерный вопрос: а что, если сотрудник не справится со своей работой, а мне все равно придется ему платить? Ответ прост — нет, не придется. Если вы в самом начале установите прозрачные условия и критерии эффективности, вы сможете быстро понять, насколько человек соответствует вашим требованиям. Перед наймом договоритесь с кандидатом о периоде стажировки. Это может быть неделя или месяц, время, в течение которого вы сможете объективно оценить его компетенции. Пропишите четкие задачи и ожидаемые результаты, что он должен выполнить, каких показателей достичь, как будет оцениваться его эффективность. Это защитит вас от лишних трат и позволит быстрее завершить сотрудничество, если сотрудник не оправдает ожиданий. Почему не стоит бояться платить больше среднего? Качественная работа стоит дорого, и это справедливое правило. Отличный специалист знает себе цену. Не бойтесь предлагать оплату выше средней по рынку. Это инвестиция, которая окупится гораздо быстрее, чем наем недорогих, но неэффективных работников. Если в вашем бизнесе возникают проблемы, это сигнал. Вам нужен именно тот специалист, который способен закрыть этот дефицит компетенций. Например, нет клиентов — наймите сильного маркетолога. Нет продаж — вам нужен профессиональный менеджер по продажам. Финансовый беспорядок — пригласите опытного финансиста. Сильная команда — двигатель роста. По-настоящему успешная команда — это группа людей, способных удовлетворять потребности рынка здесь и сейчас. Важно понимать, что сотрудники растут вместе с бизнесом. И со временем некоторые из них могут перерасти свои должности. В таких случаях предложите сотруднику новый функционал или более ответственную позицию. Если такой возможности нет, расстаньтесь с ним с благодарностью и уважением. Не каждый выдерживает темп быстрого роста компании, и это нормально. Главное — сохранять вокруг себя тех, кто готов развиваться и работать на максимуме своих возможностей. Сильная команда — это залог вашего успеха. Инвестируя в лучших людей, вы инвестируете в рост вашего бизнеса, уверенность в завтрашнем дне и собственный покой.